Куда девались копии документов? Едва взошло солнце над спавшим еще Петербургом, а Тубини уже явился графу Фениксу. Тот, видимо, ждал его и принял немедленно. «Принесли документы?» «Непостижимый случай!» — воскликнул итальянец и развел руками. «Явилось какое-нибудь препятствие, и вы не могли проникнуть в кабинет?» «Мы проникли туда беспрепятственно. Не сумели отворить бюро?» «Бюро было открыто. Не нашли в нем документов. Документы лежали на месте, и мы их взяли. Не успели снять копий?» «Копии были сняты, но их нет», и итальянец снова развел руками. «Куда же они делись?» — спросил граф Феникс. «Расскажите все по порядку». Тубини подробно и красноречиво рассказал, как он и Надя пробрались в кабинет, как были остановлены Кулугиным и как отделались от него, благодаря удивительному присутствию духа девушки, сейчас же сочинившей, что она шла на свидание с офицером. «Он влюбленный», — разглагольствовал итальянец. «Конечно, сейчас поверил всему, но одно только — не желал отпустить скоро от себя девушку. Впрочем, это весьма понятно, и я поступил бы на его месте совершенно так же. Но так как я не был на его месте, то и поспешил оставить их наедине, потому что он, вероятно, сделал бы то же, если бы был на моем месте. К тому же мне надо было торопиться, чтобы снять копии из документов, которые были спрятаны у меня и жгли мне грудь, как огонь. Я удалился в свою комнату и сейчас же принялся за работу. Я торопился, но как не торопился, мог закончить копии лишь тогда, когда уже перламутровая заря нашего северного неба смотрелась в окна. Тогда, оставив копии у себя на столе и собрав документы, я предпринял уже один на этот раз снова путешествие в кабинет и, трепеща от страха, положил все на место, как было. Я не помню, как вернулся в свою комнату, но когда вернулся, то совершенно обезумел от удивления. Оставленных мною на столе копий не было, они исчезли. Напрасно искал я, напрасно изрыгал проклятия и стоны, копии исчезли. А дверь оставалась не заперта в вашей комнате, пока вы ходили в кабинет второй раз. Не заперта, но я так торопился. Какая неосторожность. В это время раздался слабый звонок, где-то в углу, сдавленный и чуть слышный. Это Петруччо давал знать из передней, что туда вошел кто-то и направляется по парадным комнатам. Такой неожиданный ранний посетитель не мог не показаться странным. «Погодите немного», — сказал Феникс итальянцу. «Пройдите пока в столовую, там вы найдете, чем подкрепить себя после бессонной ночи, а я вас позову потом». Выпроводив итальянца в столовую, граф направился в парадные комнаты навстречу явившемуся гостю. Этот гость был никто иной, как Кулугин. «Добро пожаловать», — встретил его Феникс. «Я думал, что вы дежурный в Таврическом дворце. Только что сменился граф и явился к вам по важному делу. К вашим услугам». «Но здесь разговаривать неудобно. Пройдемте к вам в кабинет». «Пройдемте». «Верно будет денег просить», — решил Феникс, проводя Кулугина в кабинет, и тотчас же спросил его. «Вероятно, вам нужны деньги. В любви вы достигли желанной цели. Счастье в шалаше существует лишь в сказках. По нынешним временам счастливый влюбленный нуждается в деньгах более, нежели кто-нибудь». «Да, граф, вы угадали, мне нужны деньги». «Чем же я могу вам служить?» «Дать мне их. Я думаю, вы не откажете». «Я никогда не отказываюсь быть полезным моим приятелям. Благодарю вас за лестную честь, тем лучше. Тем более, что нужная вам сумма, вероятно, невелика. Однако, граф, невелика для меня. Несколько десятков рублей, даже сотня, не разорит меня». «Нет, граф, тут дело идет не об одной сотне, а о нескольких тысячах. Я прошу у вас, по крайней мере, 1025, если не 30». «25 000 рублей на каких же это основаниях?» «Очень солидных, граф. Если у вас нет теперь этих денег...»